Сущность навета. Кровь — это душа. Вера в магическую и целебную силу крови восходит к глубокой древности. Она является частью многих культур во всем мире. Можно сказать, что это верование – одно из основных в человеческой культуре. Именно оно лежит в основе кровавого навета. Абсолютный запрет на употребление крови в пищу в иудаизме проистекает из той же глубокой веры в особые свойства крови. Кровь – это душа. Сходные верования существуют также и в других культурах, например, в германской. Кровь – это жизнь, договоры подписываются кровью, подобно знаменитому договору, подписанному Фаустом Щёртом. Верования в иудаизме, связанные с кровью обрезания, также восходят к древнему мифу о крови. Утверждение, что евреи используют кровь в колдовских целях, стоит в том же ряду верований.